Историю Вильяраны вспоминал уже более подробно, стараясь не пропустить какой-нибудь важной детали. Также постарался вспомнить ее облик, аристократичные черты лица, глубоко посаженные глаза, острый подбородок, ровные тонкие носы и брови, длинные волосы, уложенные в прическу, стройная фигура с крыльями, на которых раньше красовались перья. Думаю, эти архонты были каким-то прототипом ангелов у меня дома, но в этом мире у них явно пошло все не так, и все бы ничего, если бы они только снаружи были такими неприятными, как сейчас. Так ведь они и ведут себя соответствующим образом. Ладно, пекло с ними, надо уже заканчивать эту мини-кампанию с примирением и переходить ко второй фазе, за получение чаши вечного источника. А после этого сведу общение с крылонами к нулю и буду жить да радоваться. Мои размышления были прерваны тяжелыми шагами, которые приближались к моей комнате. После их приближения дверь открылась и кто-то вошел внутрь. Хо-хо-хо, смотрю, наш юный искатель приключений очнулся. Ну, добро пожаловать снова в наш мир. Этот басовитый веселый голос я не перепутаю, пришел хозяин таверны. И, судя по всему, он в курсе, что я проснулся. Интересно только, совпадение это, лично я не думаю. И вам не хворать, Дронг. Вижу, ты уже практически в норме, тебя привезли поздно ночью 2 дня назад. С тех пор ты лежал в отключке, а во, выходит, я провалялся больше 48 часов, ну, или сколько у них тут в 2 сутках будет. Да, уже чувствую себя отлично, еще есть небольшая слабость, но, думаю, скоро буду как новенький. Скажите, а кто меня так хорошо подлечил? После этого Дронг внимательно посмотрел на меня, прищурив свои глаза, его былое веселье пропало и он стал серьезным. Впервые его таким вижу. Ты заметил, любопытно, а лечил тебя я лично, и был ты в паршивом состоянии. Опоздай твои друзья на час-другой, и лежать тебе сейчас не в теплой постельке, а в сырой земле на кладбище. И я очень был удивлен тому, как быстро ты восстанавливаешься. Думал, что если ты и выживешь, то глаза откроешь через неделю, а ходить начнешь не ранее, чем через месяц. Так выходит, что Дронг – лекарь. Видимо, мое удивление было отчетливо нарисовано у меня на лице, потому что хозяин таверны продолжил рассказ дальше без моих вопросов. Раньше я состоял в гильдии магов, но потом перешел в гильдию целителей. После того, как разобрались с прорывом демонов из пекла, я отошел от дел. Решил, что настало время отдохнуть, завязал с приключениями и открыл эту таверну, чтобы наслаждаться спокойной жизнью. И вот 2 дня назад, почти в полночь, к моему трактиру подкатывает телега. Страж внес тебя на руках, тогда как Антон нашел Сару, а она уже сразу побежала ко мне. На ней лица не было, так сильно переживала. Всю первую ночь только и сидела возле тебя. Да, еще и хвода твоя, тут он покосился на по-прежнему спокойно спящую ласку, тоже помогала. Сперва я думал, что это она тебя так уделала, но Сара меня убедила, что она не опасна, чему я еще больше удивился. Смертельно раненых и изможденных волшебников я и ранее встречал, а вот хвода, которая признает в ком-то своего хозяина, увидел впервые. Более того скажу, она тебя лечила, передавала тебе какую-то свою энергию. Про них мало что известно, так что это уникальный случай в истории, и я не могу точно сказать, как это все работает, но прогнать ее я не рискнул. Да и вообще, думаю, что прежде всего благодаря ей ты все еще жив. Как мне рассказали, вы были в замке ночи, и именно там ты потерял столько энергии, а путь оттуда не самый близкий, так что ты должен был погибнуть еще на тракте. Но, как видишь сам, мы вполне неплохо общаемся и даже не в небесных чертогах, ахахаха. Под конец своей речи он все же вернулся в свое веселое состояние и вновь начал шутить. А где сейчас Сара и Антон со стражем? Мальчика со своим другом-воином я отправил домой. С ними я давно знаком, хорошие ребята, но в лечении не бум-бум, так что проку с них все равно не было никакого. А Сара помогала, она ведь все же моя ученица. Спасибо большое, Дронг, и за лечение, и вообще за все. Только скажите, что требуется, я отблагодарю. Вот молодежь, все только деньгами и меряете. Да я вовсе не про это вообще. В целом, видимо, я еще не совсем восстановился, как-то бессвязно свои мысли выражаю. Ахахаха, да не шурши ты понапрасну, в пореде все. Антон на твое лечение деньги оставил. Я за работу брать отказался, но он все-таки уговорил взять монеты на ингредиенты да на всякие там расходники. Но не все ушло, так что немного еще осталось. Думаю, Антон будет не против, если вы себе оставите. а с ним я рассчитаюсь. Нет-нет, я же сказал, за работу не возьму, и не начинай даже об этом. Для той же Сары это была отличная практика. Но раз ты так быстро в себя пришел, думаю, тебе сейчас надо будет кое-какие эликсиры попить. На них как раз остатков хватает. Это для общего укрепления иммунитета, так сказать, ахаха. Дронг перед уходом сказал мне, что вскоре Сара принесет все необходимое и сама объяснит, когда и как надо принимать. А этот веселый толстячок непростой оказался. Из любопытства хотел посмотреть его энергоканалы, но он запретил мне. И не потому, что стеснялся, а просто наказал мне постараться не использовать магию еще хотя бы неделю, даже с учетом моей сверхбыстрой регенерации. Когда дверь закрылась за хозяином таверны, Ласка подняла свою голову, поводила носом в воздухе и забралась по одеялу поближе ко мне. «Ну как ты, пушистик?» – спрашиваю у своего питомца тихим голосом. Прижала ушки и тыкает мне в щеку своим холодным носиком. «Все уже позади, мы сделали хорошее дело. Как думаешь, стоит заняться проклятием Таури? Пусть архонты и заслужили его своей подлостью, но всему есть свой срок, даже справедливому наказанию». Облизывает мне щеку, а я стойко терплю ее шершавый язык. Заслужила, а в качестве добавки еще чешу ей за ушком. Вот и я тоже думаю, что надо с Антоном посоветоваться. Перестает полировать мое лицо и ложится, уложив голову на моей шее, щекоча мне нос своей белой шерсткой, а я продолжаю размышлять, поглаживая Ласку и стараясь не чихнуть. А можно и у Дронга тоже спросить. Все-таки они с Антоном больше моего разбираются в этом мире. Начинает урчать как кошка, ощущаю теперь ее вибрацию и тонкие потоки энергии, которые передаются от нее. Да, кстати, выражаю тебе мою искреннюю благодарность. Дронг сказал, что если бы не ты, то Антон со стражем не успели бы меня довести. Не удерживаюсь и включаю магическое зрение, движимым своим любопытством, и вижу, что энергия, которая передает мне Ласка, ярко-белого цвета и восстанавливает в первую очередь мое тело. Только сейчас понимаю, что оно тоже было повреждено, но на каком-то очень тонком, сразу незаметном уровне. Видимо, физические и энергетические составляющие напрямую связаны, и когда сильно травмируется одно, то страдает и другое. Тут я чувствую, что силы мои на сегодня закончились, прав был Дронг, что запретил мне напрягаться, и я вновь погружаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь от тихого стука в дверь. За окном солнце уже клонится к закату. Ласка свернулась комочком в одном из кресел у окна. Надеюсь, что это все тот же день, а не новый. Иначе я так буду действительно долго восстанавливаться. Да-да, входите, наконец-то подаю я голос, когда стук повторился. В комнату осторожно, словно к тяжело больному, хотя я сейчас таковым и являюсь, зашла Сара. Точнее, она аккуратно заглянула своей рыжей головой с встревоженным лицом. «Слава Создателю, ты очнулся. Сейчас принесу тебе поесть». И тут же скрылась за дверью. Но не прошло и 5 минут, как она вернулась с полным подносом вкусно пахнущей еды. И сейчас я осознаю, насколько я голоден. Ел прямо в постели, ни капли не смущаясь показать свой обнаженный торс перед робеющей девушкой. Благо, мне стесняться было нечего. Не зря ведь в спортзал ходил регулярно. Сара в это время тихонько сидела в кресле, поглаживая Ласку, которая не упустила возможности и сразу же забралась к ней на колени. Как оказалось, я был полностью голый. Интересно, а кто меня раздевал? И зачем, какие еще процедуры со мной делали? Возможно, потом спрошу, как-нибудь и когда-нибудь. Сперва мне надо морально подготовиться, а то мало ли какие здесь медицинские процедуры практикуются. «Как ты себя чувствуешь?» В голосе девушки отчетливо слышал волнение. «Все хорошо, не переживай. А сейчас, когда так сытно поел, так вообще отлично. Спасибо, было очень вкусно. Тебе сейчас нужно много есть, чтобы быстрее пойти на поправку. Хотя Дронг меня уверяет, что ты намного сильнее, чем мы думали. Он рассказал, что много видел подобных ранений, но ты быстрее всех восстанавливаешь энергетическое тело. А как давно ты у него в ученицах? Ты уже знаешь, уже как год. Сразу, как началось мое обучение, я устроилась сюда официанткой, чтобы быть поближе. Мой отец настоятельно это рекомендовал, хотя я и сама была не против. Дронг один из сильнейших целителей, и попасть к нему в ученики было непросто, но отец смог договориться. У них давняя дружба. Хорошо, когда есть такие знакомые. В моем мире ходила шутка, что после 30 лет жизни человек обязательно должен иметь в друзьях врача, полицейского, юриста и киллера. А чем занимаются все эти люди? Тут я немного задумался. Ну, в переводе на язык этого мира, это целитель, служитель корпуса защитников. Тут я завис, обдумывая, как объяснить, кто такой юрист. Тот, кто хорошо знает законы, и последний, наемный убийца. Как у вас все сложно, но интересно. В этом мире только целители в почете. Защитники честно делают свою работу, и дружба с ними совершенно не будет чем-либо полезна. Разбираться в законах вообще не сложно, их не так много. Зачем для этого нужен отдельный знакомый? А наемных убийц можно и в гильдии найти. Ты права, у меня в мире вообще все запутано и многое непонятно даже мне, хотя я там прожил всю жизнь. А ты хочешь вернуться туда? В этот момент я замолчал и отвел взгляд в окно, смотря на закатное солнце, которое одаривает этот город последними лучами. Я впервые серьезно задумался. И действительно, что меня туда так тянет? Ну да, там остались мои не сильно многочисленные друзья, но давайте выставлять приоритеты. Кто у нас первым идет? Конечно, родители, мама и папа. Я был единственным ребенком в семье, поэтому, кроме меня, о них некому больше позаботиться. Это сейчас они еще держатся молодцами, но время бежит неумолимо и, порой, слишком быстро. И еще неизвестно, сколько прошло месяцев, а то и лет, пока я тут прохлаждаюсь на мягких перинах с видом на вечерний средневековый город. Да и вообще, они наверняка потеряли меня и волнуются. Надо бы навестить их во сне. А может, не стоит, посчитают еще, что я помер и теперь моя душа навещает их. Ладно, не буду рисковать. Как вернусь, первым делом к ним. Конечно, если я им расскажу всю свою историю, они сдадут меня в психиатричку. Даже несмотря на то, как сильно меня любят, элементарно из благих намерений. Лучше расскажу им, что спонтанно отправился в путешествие. И по факту это даже враньем не будет. Так, дальше, думаю, стоит выделить Алину. Хотя, пожалуй, лучше сюда поставлю Костю. Как говорил мой отец, друзей на сына девок не меняют. И это вполне логично. Даже на Алину, пусть я к ней неровно дышал долгие годы. Дышал? Странно, почему я размышляю об этом в прошедшем времени. Ладно, пока не об этом. Так вот, друг, это намного важнее. Любовь приходит и уходит, а вот настоящая дружба остается на долгие годы. Но он ведь самостоятельный парень, взрослый. Я ему не папка, чтобы нянчить его и воспитывать. Без меня не пропадет, так что тут ни о чем переживать. Да, грустно без него будет, но не смертельно. Дальше, Алина. Теперь понимаю, что вопрос, вообще-то, спорный. Мы с ней как бы тоже друзья. И сколько бы усилий я ни прикладывал, это не менялось ни на минуту. У нее там серьезные отношения, может, даже свадьбу сыграют, пока я тут, а то и вовсе детки пойдут. Ну и куда я лезу, чтобы и дальше наблюдать за ее счастьем издалека? Нет, любовь – это хорошо и прекрасно, но при этом нельзя забывать и о себе. Тем более, когда любовь у меня безответная. И зачем такие страдания? Я ведь, получается, проживаю жизнь впустую, и при этом страдаю. А именно сейчас, получается, я только начинаю жить по-настоящему, когда физически нет возможности видеться с Алиной. И именно эта изоляция, а если быть честным, то еще угроза смерти от призраков, убийц, архонтов и черт его знает еще от кого, и подталкивает меня к саморазвитию и внутреннему росту. Что же у меня есть сейчас? Только в данный момент у меня классный питомец, никем не изученный, внушающий ужас каждому встречному, обладающий неизведанными силами. А еще в напарниках числится мальчик, вернувшийся после смерти. Грозный и немногословный воин со странным прозвищем Страж. Среди моих знакомых как минимум два представителя аспектов, одна из которых очень даже симпатичная, и это я про Агату. Про Аниту я пока промолчу, я все еще мечтаю отвесить ей смачного пинка. А еще Сарака мне явно неровно дышит, и она тоже очень даже КХМ красивая. Долг перед Ракхом оплачен. Впереди меня ждут новые приключения, новые горизонты. И я говорю в прямом смысле, возможность путешествовать между мирами открывает огромные перспективы. Но ведь там мои родители. Нет, ради них точно нужно вернуться. Они меня родили, вырастили и воспитали. Может, даже заберу их оттуда и осядем где-нибудь, в одном из миров, выберем какой получше. А Алина, какие бы сильные чувства я к ней не испытывал, нужно уже признать, что я для нее просто друг, и не более. Поэтому давно уже пора смириться с этим и отпустит ее. Надо постараться, как бы больно не было. У нее своя жизнь, у меня своя. И это нужно было осознать намного раньше, Но, видимо, мне для этого не хватало перемещения в другие миры путем полета в стену. Но я буду последовательным. Сперва разобраться с архонтами, вернуть Красту нормальное состояние, а уже затем заняться поиском дороги домой. Кстати, Краст вполне может помочь мне. А пока что мне надо дать честный ответ красивой девушке с большими и привлекательными талантами. Ох, я все никак не могу привыкнуть к этому, которая сейчас сидит у окна и гладит ручного песца. И, прежде всего, необходимо быть честным с самим собой. Иначе я так и останусь в этом лабиринте самообмана. Там, в моем мире, остались мои родители. Они уже не молоды и нуждаются в моей поддержке. И сейчас я понял, что хочу либо остаться с ними там, либо привести их сюда, или в другой мир. Я не смогу простить себя, если просто оставлю их одних. Девушка слушает внимательно. Ее хвостик, обычно беспокойный, даже не шелохнется, ушки стоят торчком и улавливают каждое слово. Яркие карие глаза словно заглядывают мне прямо в душу. Прекрасно понимаю тебя, и я хочу отправиться туда вместе с тобой. Глава 23. План неизвестный. Подери пекло этих искателей приключений, и что им только понадобилось в этом заброшенном замке архонтов. Он сам был там несколько лет назад и ничего интересного не обнаружил. Только пыль, затхлость, бесчисленное множество ловушек и одинокий призрак на самом высоком этаже. Подниматься туда, конечно, лично он не стал, хватило общего впечатления. И надо же было такому случиться, что этих неугомонных понесло именно в этот замок, а ведь в округе полно других, есть и с привидениями, и с троллями, и с орками, и с дриадами. Приключения на любой, даже самый изысканный, вкус, но им надо было именно сюда, видимо, по каким-то архонтовским делам, раз они отправились в дорогу сразу после визита в штаб-квартиру клана. Неизвестный 100 раз проклял тот день, когда он взялся за эту работу. Мало того, что пришлось следовать за Александром и его компаньонами по ночному тракту, который днем не самое безопасное место, так после этого еще и забираться за ними по скалам, а потом еще и обратно. Этот страж вообще не отдыхает, или спит прямо на ходу их полудохлой телеги. Хорошо еще, что за ними больше не плетется этот бард, мнящий себя экспертом в области скрытность. Хоть под ногами не путается и на том спасибо. Самое большое неудобство доставлял хвост, возникший словно из-под земли. Он легко мог заметить лазутчика, скрывающегося в тенях, и неизвестный даже не узнал бы об этом. Более того, если бы он напал на него, ему пришлось бы уносить ноги. Откуда только взялся, и почему не трогает этих троих? Эта информация очень ценная и вызывает еще больше вопросов, чем было до этого. Именно из-за хвода неизвестный не полез в сам замок, наблюдал со стороны обычным и магическим зрением, и когда наверху что-то произошло, какой-то выплеск огромного количества магической энергии, он едва не потерял сознание, даже несмотря на то, что держался на отдалении. Со смешанными чувствами он ожидал появления этой троицы. С одной стороны, если они там все погибли, то его дело на этом можно считать законченным. С другой, будет обидно проделать столько работы впустую и вернуться к начальству ни с чем. Неизвестный даже выдохнул с облегчением, когда увидел выходящих путников из главных ворот замка, и с тревогой заметил, что страж несет на руках бесчувственное тело. Приглядевшись, он понял, что это Александр, потому что Антон бежал впереди. И да, они очень сильно торопились покинуть это место. Судя по этому обстоятельству, можно сделать вывод, что Александр еще жив и находится без сознания. А вот присутствие призрака больше не ощущалось. Очередные вопросы без ответов. Неизвестный, все так же на расстоянии, проследовал за троицей до таверны «Пузатый бочонок». Там он смог убедиться, что страж с Антоном все же успели довести Александра живым, хотя и без сознания. Хвода не было больше видно, поэтому неизвестный посчитал, что он погиб или убежал, так или иначе, но без него следить было намного проще. И только когда Антон со своим спутником-телохранителем не спеша вдвоем отъехали от таверны, он позволил себе немного расслабиться и отдохнуть. Последние 2 дня у него выдались тяжелыми. Александр, таверна «Пузатый бочонок». На полное восстановление у меня ушло 5 дней, вместо 7 прогнозируемых. Дронг немного ошибся в своих расчетах, но меня это лишь порадовало. В это время я только и делал, что ел, спал, играл с Лаской да общался с Сарой, которая навещала меня по несколько раз в день. Пусть и всего на несколько минут, но она обязательно забегала ко мне, когда у нее было свободное время. Также меня навестили Антон со стражем. Молчаливый громадный воин забавно смотрелся в кресле возле окна, попивая какой-то горячий ароматный напиток, аналог чая из моего мира. Небольшая чашка смотрелась в его огромных ручищах совсем крохотной. Латные перчатки, к моему ужасу, он снимать не стал, но справлялся с тонким фарфором вполне успешно. Как всегда, из этих двоих самым болтливым был Антон. Не думал, что ты сможешь выжить. Слишком много энергии ты потерял в схватке с Таурией. Парень, как всегда, оптимист. Я этого даже не заметил, если честно. Проклятие, что было наложено на замок, высосало из тебя слишком много. А оно было разумным? Конечно, нет. Но оно было запрограммировано на определенные условия. И когда ты их выполнил, заклинание увидело в тебе угрозу своей главной функции – удерживать душу девушки в этом мире. И потому не сразу атаковало тебя. А во, какие слова ты знаешь, запрограммировано. Я сильно удивился, когда услышал до боли знакомое выражение от этого жуткого мальчика, вернувшегося из мира мертвых после своей смерти. К твоему сведению, я родился и провел свою недолгую жизнь в технологически развитом мире с магией. Любопытно было бы там побывать и посмотреть, как все устроено. Можем прогуляться, если хочешь. Это не сильно далеко, несколько переходов. Но сперва давай закончим наше дело. Да, ты прав. Сперва надо разобраться с архонтами. Еще неизвестно, что они могут попросить за чашу. Тем более, если учитывать, какую они подлянку нам устроили с этим зеркалом. Ты почти выздоровел. Даже шрамов на теле не осталось. Меня Дронг с Сарой лечили, пока я без сознания валялся. Да и потом заставили пить какие-то противные на вкус эликсиры. Дронг, величайший целитель. Да и маг он сильный. А почему он тогда содержит скромную таверну? Что-то мне не верится в его историю, что он вот так добровольно решил уйти на пенсию. Из-за политических интриг. Он слишком честный и справедливый, поэтому, чтобы остаться в живых, он ушел добровольно. Понятно, во всех мирах одно и то же. Ты не совсем прав. Да, во многих мирах процветает лицемерие. Но есть миры, в которых общество основано на высоких моральных принципах. Но, как правило, людей там нет как вида, за исключением редких индивидуумов. Только не принимай это близко на свой счет, люди не одни, кто легко подвержен порокам. Есть большое количество существ намного хуже. Спасибо, утешил. Ни за что, я всего лишь констатировал факт. Интересно, его вообще реально научить распознавать сарказм? Неизвестный. Несколько дней наблюдения за таверной ничего не принесли. Только на четвертый неизвестный вновь приметил Антона и стража, которые зашли туда. А затем, спустя час, вышли по-прежнему вдвоем. Но спустя еще пару дней слежки наконец-то из таверны вышел Александр. Неизвестный даже мысленно выдохнул, живой и целый. И, встретившись со своими спутниками, они, теперь уже втроем, отправились по дороге к резиденции клана Архонтов. Значит, они действительно навещали заброшенный замок по их поручению. Осталось только встретиться со своими контактами в клане и выяснить, что они там делали. Но это немного позже. Александр, Лимб, район аристократии, перед резиденцией клана Архонтов. Когда я уже окончательно окреп, было решено больше не оттягивать этот столь неприятный момент, очередной визит к Виллиарану Кариусу. Мое отношение к нему стало еще хуже после того, как я узнал о его предательстве своей сестры, и повторно встречаться с ним я хотел меньше всего. Но выхода пока нет, нужно уже избавиться от этого зеркала и начать переговоры по поводу чаши Вечного Источника. Так же, как и в прошлый наш визит, мы подходим к особняку на закате. Нас встречают все те же молчаливые стражники у ворот, но в этот раз мы ждем дворецкого намного дольше. Солнце уже успело зайти, на улице стало намного темнее, городская стража начала зажигать уличные фонари, но к резиденции Крыланов они близко не подходят. Уверен, нас специально так долго держат у ворот, чтобы я еще хуже ориентировался в темноте их особняка. Не знаю, действительно ли я увидел то, что мне показалось, или мне все-таки померещилось. Пока мы ждали, буквально краем глаза, на самой периферии зрения, я заметил мелькнувшее красно-золотистое пятно. Сразу поворачиваю голову в поисках объекта и замечаю девушку с ярко-желтыми длинными волосами и в ярко-красном облегающем платье. Она мелькнула буквально на долю секунды возле каменной изгороди, что находилась напротив особняка, и сразу же скрылась за углом. На рефлексах я дергаюсь броситься за ней для преследования, но сразу же торможу себя. Помню, в прошлый раз для меня подобное поведение обошлось слишком дорого. Что случилось? Спрашивает у меня мальчик, заметив мое движение. «Вы видели девушку? Это район аристократов. Тут много красивых девушек. Не обижайся, но они вряд ли захотят познакомиться с тобой. К тому же не забывай, нас ждет ответственное дело. Именно сейчас нельзя совершать глупых ошибок, из-за которых все наши труды пойдут в выгребную яму. Да я не об этом совсем. Анита, та самая, про которую я вам рассказывал. Она носит ярко-красное платье, а волосы у нее желтые, почти золотого цвета. И еще у нее большие такие глубокая дико. В общем, не об этом я. Главное, я тут только что ее видел. Она мелькнула вон там», — взволнованно шепчу я, стараясь не перейти на крик. Страж, внимательно слушающий меня, молча покачал головой из стороны в сторону. «Возможно, а может и нет. В любом случае нам сейчас некогда отвлекаться. Может, ты просто волнуешься и тебе мерещится. Ты вообще как давно с девушками общался? Я имею в виду в приватной обстановке. Антон, да нормально у меня все с этим. И если у меня сейчас стресс, то только от того, что я видел представителя аспекта судьбы. И это очень, очень нехороший знак. Соберись, Александр. Все будет хорошо, если будем действовать по плану». Ответить я ничего не успел, потому что наконец-то дворецкий вышел из особняка и идет к нам. «Тебя ожидают, человек, следуй за мной». Надменности в его голосе стало еще больше. «Думаю, что будет лучше для моей психики, если я полностью закрою свое восприятие эмоций окружающих. Все равно не уловлю ничего нового для себя. Я ожидал, что меня поведут в тот же тронный зал, что и в прошлый визит. Но в этот раз мы идем всего пару поворотов и оказываемся в просторном зале с накрытыми длинными столами. Даже имеется небольшое освещение в виде свечей в канделябрах вдоль стен. Видимо, у крылатых уродов сегодня какой-то праздник. Надеюсь, что не я буду на нем главным блюдом. В центре стола возвышается трон кресла, на котором восседает Виллиаран Кариус собственной персоной в праздничном костюме. По сторонам от него сидят другие архонты, также выреженные в какие-то парадные одеяния. «Ваше поручение исполнено, владыка», — произношу я с низким поклоном. «Нет, я никогда к такому не привыкну, но надо потерпеть. Покажи мне то, что ты должен был принести, человек». С облегчением выпрямляю спину и достаю из заплечного мешка завернутое в ткань зеркало, которое было добыто с таким трудом и чуть не стоило мне жизни. Ко мне подходит дворецкий, забирает зеркало и подносит его поближе к Виллиарану. Тот внимательно изучает его и коротко кивает головой, после чего дворецкий куда-то уносит мой трофей. «Что же, ты смог меня удивить, человек, вот только радости в его словах я не слышу, скорее, разочарование. Да только мне совершенно без разницы, какие там у него эмоции». Глава клана машет кому-то рукой, и ко мне подходит невысокая служанка, неся на подносе кубок. «Так, стоп, служанка, человек, я уж было решил, что меня сегодня ничего не удивит». Одета она в длинное платье, полностью закрывающее ее руки и шею. Лицо бледное, худощавое, взгляд потухший, обреченно смотрит себе под ноги. «У нас сегодня торжественный вечер, если ты еще не заметил этого, человек, и ты славно потрудился на благо нашего клана. В награду отпей праздничного вина». Я беру с подноса кубок, принюхиваюсь. Запах действительно как у вина, ароматненько. Но я прекрасно помню по истории моего мира, сколько было случаев намеренного отравления именно с помощью этого благородного напитка. Поэтому я притворяюсь, что делаю маленький глоток, а сам даже не прикасаюсь к вину губами. Мало ли, что там они добавили. Наверняка плюнули или еще что похуже. А теперь время для веселья. Задорно, насколько это слово применительно к этим засранцам, один раз хлопает Кариус. Толпа крылатых за моей спиной расступается, освобождая место. Я тоже отхожу в сторону, чтобы не мешаться. У них тут театральная постановка какая-то намечается, любопытно. Хотя я уверен, мне это вряд ли понравится, учитывая вкусы крылонов. «Сегодня ты наш гость, поэтому встань возле владыки», — не сказал, а процедил сквозь зубы подошедший ко мне дворецкий. «Ну ладно, я не гордый, мне не сложно». Потихоньку продвигаюсь к столу и встаю напротив главы клана, чуть по правую руку, чтобы не загораживать обзор. Не хочу еще и из-за этого получать замечания, как нашкодивший первоклассник. На импровизированную сцену выводит людей, настоящих, живых, одетых в какие-то мешковатые грязные одежды, мужчины и женщины, молодые и старики. Но вид у всех был какой-то зашуганный, головы опущены, волосы у всех длинные и засаленные, руки не знают куда деть, толкаются и стараются встать кучнее. Это какое-то фрик-шоу, я уже не удивляюсь. Смотрю на Вильярана и вижу на его лице злорадную ухмылку. Не отводя глаз, он смотрит на толпящихся людей с какой-то алчностью во взгляде. Снова громко хлопает, в этот раз дважды. К людям подходит два стражника, судя по их разукрашенной недоброне. Выдергивают первых двух, пожилого мужчину и средних лет женщину, и выталкивают их ближе к центру, прямо напротив главы клана. Снова два хлопка. В этот момент стражники рывком срывают с двух людей одежду, оставляя их нагими. Только на худых шеях видны металлические ошейники. Старик на это никак не реагирует, держит голову прямо. Женщина, стараясь прикрыться руками, начинает тихонько скулить, сдерживая слезы и находясь на грани истерики. Да что здесь происходит? Я слегка отпускаю самоконтроль и направляю эмоциональное восприятие на людей. Да они в ужасе. Даже старик, хоть и не подает вида. И еще я ощущаю их обреченность и готовность принять смерть. Снова два хлопка. В руках стражников появляются длинные кнуты, которыми они сразу бьют по несчастным. Старик выдерживает молча, женщина же теряет самообладание и падает на колени. По залу разносится крик боли. Архонты смотрят на все действия молча. Четыре хлопка. И крылатые мучители наносят два быстрых удара каждый. Старик держится, женщина уже срывается на вопль. Что происходит? Без всяких церемоний спрашиваю у ближайшего ко мне крылана, который с каким-то фанатичным наслаждением наблюдает за истязаниями. Мы веселимся, человек. Эти грязные рабы уже ни на что больше не годны и заслуживают лишь страдания и смерть. В этот момент у меня срывает крышу. Видимо, сказалось то, что я по-прежнему считываю эмоции страдающих. Иначе я поступил бы немного иначе. Нет, я не жалею о том, что произошло дальше, но в некоторые моменты я бы предпочел другую тактику. Увы, тщательнее продумать свои действия я просто не успел. Прости, Антон, но твоя задумка с дипломатическими переговорами летит ко всем чертям. Ланселот, Лимб, район аристократии. Стояла спокойная летняя ночь. Тучи заволокли небо, отчего свет луны и звезд не достигал города и стражники, охраняющие владения зажиточного торговца. Кроме этого он еще входит в городской совет правления, не смогли заметить силуэт высокого стройного мужчины. Отчаянный искатель приключений и покоритель женских сердец ловко перемахнул высокий забор и притаился в ближайших кустах, выжидая там, когда пройдет так не вовремя появившийся из-за угла патруль. Все действия Ланселота преследовали важную задачу – спасти одну человеческую жизнь, которой сейчас угрожала настоящая опасность. А если быть конкретным, он спасал самого себя. А если уж совсем вдаваться в подробности, то он спасался бегством из особняка, точнее даже, из спальни молодой супруги владельца дома, того самого торговца и политика. Как назло, ее супруг вернулся из дальнего плавания раньше срока на целую неделю, и это с учетом дороги до ближайшего морского порта. Так или иначе, но буквально несколько минут назад Ланселот побывал на самом краю гибели, хотя и был в это же самое время в жарких объятиях прекрасной графини. В любом случае, он прекрасно провел последнюю неделю, не вылезая из кровати, мраморной ванны, не вставая с изысканных мягких ковров на полу, да и вообще наслаждался жизнью, вкусным вином и прекрасным молодым женским телом. Графиня очаровательна, ослепительно прекрасна, с пылающей к нему любовью, она отдавалась порыву и полностью погружалась в пучину страстей. Это была замечательная неделя. Ланселот жалел лишь об одном, что она закончилась. Принеся клятву, что он вернется к ней, ему пришлось в спешке ретироваться не самым изящным, но вполне эффективным методом, прыжком с балкона. Клятву, подобную этой, он давал практически каждой покоренной им женщине, но еще ни одну из них ему не удалось исполнить. И дело тут даже не в подлой натуре странствующего барда. Совсем нет. Он искренне любил каждую, всем своим сердцем, и также искренне стремился исполнить свои обещания. Но жизнь, мадам, капризная и непредсказуемая. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. С легкостью улизнув от стражников и отойдя подальше на пару кварталов, исключительно для перестраховки, Ланселот смело вышагивает вперед, полностью доверяя своей судьбе. Широкополая шляпа на голове, белое большое перо покачивается в такт шагу, на поясе его камзола рапира, а за спиной верная спутница, гитара. Тот самый инструмент, который в умелых руках, конечно же, в первую очередь, в его руках, способен покорять сердца друзей и, особенно, подруг, а также может повергать врагов в ужас, бегство и трепет. Ланселот и не заметил, как занятый своими воспоминаниями об изгибах тела графини, он оказался на улице, которая вела к резиденции архонтов. Лишь только он успел подумать, что не стоит по темноте гулять в таком районе, как он услышал крики, звон стекла и лязг металла. И идеальный музыкальный слух Ланселота не может его обманывать, где-то поблизости идет битва. Ничего ведь плохого не случится, если он просто решит посмотреть, так ведь, Сара? Таверна «Пузатый бочонок». Как ты думаешь, у него есть девушка или жена там, в его мире? Может, он не стал говорить мне об этом и рассказал только про родителей? Но, если это так, тогда почему не сказал всей правды? Не хочет расстраивать? Нет, если бы у него была своя семья, он бы обязательно мне сказал об этом сразу. А раз не сказал, то значит этого и нет. Уверена, Саша не из тех ловеласов, что дурит девушкам головы. С аппетитом поглощает пирог из сладких ягод, не обращая внимания на чужие размышления. Девушка решила навестить Ласку и немного поделиться с ней своими мыслями, пользуясь тем, что Александр выздоровел и снова отправился по делам. За последнюю неделю она работала как никогда, стараясь закончить побыстрее все свои рабочие дела и выделить время, чтобы навестить Сашу. «Подруга, ты меня вообще слушаешь?» Поднимает голову и внимательно смотрит на девушку, облизывает мордочку, испачканную в ягодах, молча возвращается к поеданию десерта. «Вот и я тоже так думаю. Да и вообще, я окончательно решила отправиться с Сашей в его мир, а там уже все мои вопросы разрешатся. Мне и самой очень любопытно такое путешествие. Представляешь, я еще ни разу не была в других мирах. С Дронгом и отцом я уже поговорила. Они поддерживают мое решение и считают, что этот новый опыт пойдет мне на пользу». Закончила вылизывать тарелку от пирога и принимается за второй. «А если получится еще познакомиться с родителями Саши, так вообще будет здорово». Мечтательная улыбка расплылась на лице девушки, а сжатые руки в замок она прижимает к своей груди, дергает головой и вскакивает на лапы, громко отталкивая тарелку с недоеденным пирогом. Мордочка осталась измазана, ушки хвосты стоят торчком, хвост прижат, словно писец к чему-то прислушивается. «Думаешь, я им не понравлюсь?» Ласка ничего не ответила, лишь резко метнулась белой молнией в сторону дверей и уже на бегу исчезла из видимого обычным глазом спектра. «Стой, Ласка, меня подожди, неизвестный, что-то произошло». В магическом поле неизвестный ощутил сильное волнение, будто в колодец бросили огромный раскаленный булыжник и теперь брызги бьют во все стороны, а вода начинает кипеть. По внутренним ощущениям это воспринималось примерно так же, словно внезапно облили кипятком. В этот момент стража у ворот особняка оглянулась, а затем схватилась за оружие. Но им это не помогло. Одного страж разрубил пополам, а точнее даже, разрезал как нож масло, своим двуручным топором, а второго умертвил Антон своей способностью. После этого страж одним ударом кулака разбил засов на воротах и они помчались в резиденцию. «Думаю, в такой суматохе никто не заметит еще одну тень, скользнувшую за ними вовнутрь. Александр, обеденный зал резиденции архонтов. Мне потребовалось всего несколько секунд после ответа архонта, чтобы перейти в боевой режим с небольшим ускорением восприятия. Его восторженность происходящим, то, как он наслаждается зрелищем мучений безоружных людей, послужило для меня спусковым крючком. Он же и стал моей первой жертвой. Я сразу же твердо решил, что отчетливо обозначу свою позицию к окружающим меня крыланам и к тому, что происходит в центре зала, уже совершенно не думая о последствиях. Эх, зря Антон отказался от моего предложения по силовому решению конфликта. Только лишнее время потеряли, пока таскались до замка ночи. Хотя с другой стороны, мы помогли Таурии лучше узнали этих крылатых сволочей. А теперь, когда я лично видел, что они держат в рабстве людей, да еще и обращаются с ними жесточайшим образом, хотя что еще можно было ожидать от этих ублюдков? У меня на руках вполне весомый аргумент для начала боевых действий. По крайней мере, моя совесть твердит, что такое нельзя спускать с рук. Ближайших ко мне крыланов боль от усиленных моим гневом уколов выгнула спиной назад и они грохнулись на пол. Немного подергав ногами и крыльями, они обмякли. В эмоциональном спектре я их больше не чувствовал, а в магическом видел, как их внутренние узлы вспыхнули и взорвались. В целых осталась всего парочка. Энергия, которая высвободилась у них внутри, сожгла большую часть каналов и разрушила разум. Они больше не могут считаться разумными. Даже лоботомия на этом фоне предстает более гуманной. Хотя я уже понял, что к этим тварям нельзя применять человеческие нормы морали, и поэтому, никакой жалости. Стражники сразу отбросили кнуты и схватились за рукояти мечей, но не успели их достать. Послал в них с двух рук такие же усиленные уколы и увидел, что попал точно в яблочко. Они упали на колени и схватились за головы, испытывая агонию боли и быстро приближаясь к потере разума. Пленные люди начинают кричать, сбиваясь еще плотнее в одну кучу и отступая к стене напротив. Голый старик, который был одним из двух первых жертв веселья архонтов сегодня, схватил свои тряпки и, прикрывая им женщину, старается оттащить ее к остальным. Воцарился хаос. Большая часть крыланов бросилась на выход, остальная же схватилась за оружие и окружают меня, беря в кольцо. Место главы клана пустует, а его самого уже и вовсе не видно. Ничего, я до него еще доберусь. Включаю внушение страха на максимум, смешивая его с магическими потоками для стабильности и большей автономии. При этом появилось его физическое проявление, длинный черный плащ, подбитый словно меха малыми языками пламени, ложится на мои плечи и тянется по каменному полу зала, растворяясь в нем. Я смотрю на свои руки и вижу, что они полностью покрыты ветвистыми светящимися линиями ярко-небесно-голубого цвета. Рудольф мне рассказывал, что когда волшебник в его мире достигает высот в управлении магией эфира, его глаза пропитываются маной и начинают светиться голубым. Думаю, сегодня я превзошел своего учителя. Включив на долю секунды реального времени ускорение своего восприятия на максимум, я вглядываюсь внутрь себя. Энергоканалы стали шире и плотнее, центральные узлы значительно увеличились и стали более плотными. Вся моя энергетическая структура тоже светится голубым цветом, объединяя все узлы разом. А еще я заметил, что появились каналы, уходящие вглубь моей души, к самому ядру. Возвращаю скорость восприятия на прежний уровень, чуть больше, чем обычная. И хорошо, что не отключаю полностью. Оказалось, архонты чрезвычайно ловкие и быстрые, но недостаточно. Я успеваю уклониться, и взмах длинного копья с широким лезвием проходит в сантиметре от меня. Оцениваю противников магическим зрением. Все они владеют магией и покрыты тем самым универсальным щитом различной плотности. Но вот я замечаю, что у одного щит наименее стабильный, и направляю в него со всех своих пальцев сконцентрированные в единый луч уколы. Получается плотный поток магии и хаотичной энергии внушения. Результат вышел отличным, минус один крылан. Его мозги просто расплавились. Остальные архонты не стоят на месте, пытаясь достать меня копьями и длинными узкими мечами. Шаг назад, приседание, наклон в сторону. Теперь, после успеха уплотненного укола, решаю попробовать еще одну задумку, что появилось у меня сразу, когда я заметил свой новый плащ за спиной. Беру один его край в руку, поднимаю на уровне своей головы и резко поворачиваюсь вокруг своей оси. Для надежности добавляю в него маны, чтобы уплотнить еще больше. Во время движения наблюдаю, как полы плаща поднялись и настигают свою первую жертву. Концентрация эмоций страха с добавлением магии стала настолько плотной, что разрезала хваленый универсальный щит, а вместе с ним и шею архонта, отделяя его серокожую сморщенную голову от тела. После моего импровизированного тройного тулупа на ногах остается двое крылатых ублюдков. Они стояли чуть подальше остальных, и плащ задел их лишь своим пламенем. Но и это не прошло для них даром, они выронили оружие, схватились за шеи, упали на колени и тряслись крупной дрожью, выпучив глаза, а изо рта идет розовая пена. Тела остальных защитников клана разбросаны вокруг. У кого-то нет головы, у кого-то зияют глубокие обугленные раны. Но жизнь я чувствую только в оставшихся двоих и в кучке рабов, которые забились в угол, испытывая ужас от моего плаща. В этот момент в зал вбегают страж с Антоном. Двуручный топор гиганта пылает алым, испачканный в чем-то зеленом. Только сейчас я замечаю, что это такая кровь у архонтов, а она им соответствует. Не задавая никаких вопросов, страж наносит рубящий удар топором сверху по одному стражнику, а Антон превращает в прах второго. «Что с тобой?» Слышу в голове потусторонний голос мальчика. «Они меня разозлили, я даже испугался, когда услышал свой голос, гортанный, низкий и тяжелый. Отключаю свой плащ, прекращая излучать эмоцию страха и развеивая вложенную в него магию. Надо бы название дать этой технике. Может, покров ужаса, вроде звучит. Они держат у себя рабов-людей, и время от времени развлекаются тем, что истязают их, мучают и убивают. Вот теперь мой голос вернулся в норму, даже слушать приятно. Антон оценивающе смотрит поле боя, затем присматривается к людям. Что будешь делать теперь? Нужно найти этого гада, Вильярана, иначе он не оставит нас в покое. Выведите отсюда людей, а я последую за Кариусом. Как ты найдешь его? Я чувствую его страх. Он боится больше всех остальных. Хорошо, мы отведем людей в безопасное место и вернемся к тебе. Нет, когда вернетесь, обследуйте замок. Здесь есть еще рабы, надо их всех освободить. Для облегчения задачи Антона посылаю испуганным людям успокаивающие эмоции и добавляю немного чувства надежды. Глава 24. Черное и белое. Неизвестный. Лимб. Резиденция архонтов. Внутри особняка следовать за Антоном и стражем долго не получилось. Спрятавшись в тенях коридоров и переходов, неизвестный наблюдал, как из большого освещенного зала в сопровождении странной парочки в спешке выходила толпа оборванцев, подгоняемые Антоном, в то время как страж с топором наготове шел впереди. У некоторых из толпы людей неизвестный заметил на шее рабские ошейники. Ай да архонты! Под самым носом корпуса защитников нагло нарушают законы, прикрываясь тем, что в их дела никто не лезет. Осталось выяснить, как они смогли их доставить сюда, в самый центр города. Да и со своими контактами из их клана тоже надо бы встретиться, переговорить по этому вопросу. Почему молчали? И ведь они немало серебра получают за предоставляемую информацию. Но да ладно, своих агентов будем потом чехвостить, если они еще выживут в этой мясорубке. А резню эти трое здесь устроили нешуточную. Те двое стражников у ворот были не последними, кто пал от топора стража и, как прозвали способность мальчика, смертельного взгляда Антона. А сам Александр, как позже выяснил лазутчик, особенно сильно отличился. Не зря Сагар так им заинтересовался, все-таки есть у него чуйка на неординарных людей и других разумных существ. После того, как поток уже почти освобожденных рабов закончился, неизвестный не стал следовать за ними, а проскользнул вдоль стен дальше. Войдя в большой зал, его чуть не стошнило. Нет, он всякое успел повидать на своей службе, но такое количество мертвых архонтов он видел впервые. И даже не количество трупов больше всего поразило шпиона, а то, в каком состоянии находились тела и их останки. Рассматривая погибших, лазутчик поражался разнообразию используемых методов умерщвления. Только один архонт в зале был убит стражем, его почерк нельзя спутать ни с кем другим. Еще от одного осталась лишь кучка праха, тоже характерная особенность смертельного взгляда. А остальные? Шпион так и не смог понять, что случилось с большинством из них. Часть тел, что лежала без движения и признаков жизни, казались абсолютно целыми. Удалось даже найти парочку архонтов, которые были вроде как живы, двигались, вертели головой и ползали по полу на четвереньках. Но при этом они ничего не понимали, не отвечали на вопросы и вообще никак не реагировали на внешние раздражители. Большая часть жертв были убиты какой-то магией, у некоторых отсутствовали головы, другие были с глубокими и обугленными ранами, словно по ним провели раскаленным до бела металлическим прутом. Получается, это все сделал Александр? Что он вообще такое? Сара, на пути к району аристократов, девушка мчалась со всех ног, приподняв подол платья, чтобы не запутаться в нем. Она сразу же выскочила за лаской из трактира и успела заметить лишь белый росчерк хвады на углу, словно та специально ждала ее, чтобы убедиться, что Сара поспевает за ней. Но спустя пару кварталов девушка уже и сама догадалась, куда ведет ее белый пушистый зверек, к резиденции архонтов, что находится в районе аристократов, политиков и зажиточных торговцев. Да и Саша говорил ей, что отправляется к крылатым, чтобы вернуть им какое-то зеркало, которое принес из замка ночи. И Саре уже тогда не нравилась эта идея, связываться с архонтами всегда для всех выходит боком. Даже эта история с зеркалом, из-за которого Саша чуть не умер, более чем показательно. Но сейчас девушка не раздумывала над тем, каким способом ей надо было все-таки отговорить Сашу от затеи. «Сара, куда ты так бежишь?» — крикнула ей Софи, которая шла с рынка. Девушка ничего не ответила, лишь махнула рукой. Она спешила за белым песцом, что продолжал появляться специально для нее то тут, то там. И чем ближе они приближались к особняку архонтов, тем сильнее сжималось ее сердце от тревоги. Ланцелот, Лимб, резиденция архонтов. Так-так-так, кто-то здесь затеял знатную заварушку, и его даже не удосужились пригласить. Нет, он конечно же отклонил бы предложение, он любит приключения, но затея сражаться с крылатыми больше похожа на самоубийство. Ему важен сам факт того, что его ценят и нуждаются в нем. Ланселот пробрался на территорию особняка не с центральной улицы, а через широкий сад, принадлежат соседней гильдии торговцев. И потому, он не встретился со стражем и Антоном, что выводили в это время освобожденных рабов. Интересно, кто такой храбрый, что решил напасть на клан? Варианта 2, и оба они нереальны. Либо это гильдия убийц кинжалы в ночи, либо гильдия воров черная стрела. А невозможными они были потому, что ассасинам нет никакого резона все это затевать, а для воров это слишком грязное дело. Они так не работают. Да и вообще, Ланселот слышал, что сейчас у обоих гильдий идет война между собой, пусть пока и в холодной фазе. И крылатые тут вообще не при делах. По крайней мере, именно так считает сам Ланселот. Пробираясь по темным коридорам особняка, искатель приключений замирал каждые три шага и прислушивался к тишине замка. Время от времени он слышал чьи-то крики, но они были где-то этажом выше и быстро обрывались. И вот спустя несколько минут, он заворачивает за очередной поворот коридора и тут же останавливается как вкопанный. «Да что здесь происходит, пекло их раздери!» Пробормотал он тихо. Перед ним раскинулся большой обеденный зал, вполне подходящий для торжественных приемов и проведения званых вечеров. Но вместо торжественно танцующих кавалеров, прекрасных и элегантно одетых дам, круглых столов с бокалами шампанского и торопливо снующих официантов в белых фартуках, перед Ланселотом предстало кровавое месиво из обезображенных трупов архонтов. У кого-то явно нет стиля. Какая безвкусица, с этими словами бард двигается дальше, чтобы разобраться в происходящем. Может, хотя бы сегодня удача улыбнется ему и получится совершить очередной подвиг, а незаметным уйти он всегда сможет. Александр, я чувствовал его. Практически видел этот шлейф из страха и ненависти, который он источал, пока бежал из банкетного зала, где по его приказу истязали и мучили невиновных и беззащитных людей ради его потехи и прочих крылатых уродов. Уверенно продвигаюсь по замку, встречая по пути новых стражников, выбегающих из различных коридоров. Все их стремления были направлены на то, чтобы задержать меня, но их усилий явно не хватало. Большинству из них было достаточно получить от меня обычные уколы, и после этого в стенах этого особняка на непродолжительное время звучали крики боли, после чего они теряли сознание. Не подумайте обо мне плохо, я все-таки не маньяк какой-то. Прекрасно понимаю, что обычные стражники здесь ни при чем. Работа у них такая, выполнять приказы своего начальства. Поэтому и старался их только обезвредить. Методом проб и ошибок я выяснил, что обычного укола достаточно, чтобы вырубить рядового гвардейца архонтов без магической защиты. Хотя лично я все равно считаю, что они все заслуживают наказания. Уверен, что умалчивание совершаемых здесь злодеяний, и уж тем более наслаждение ими, можно приравнивать к соучастию. А значит, они тоже виновны. Просто пока некогда с ними возиться, поэтому я даю им шанс на исправление в будущем. Только время покажет, к чему это приведет и усвоит ли они урок. А глава клана хоть и старенький с виду, а оказался очень прыткий. Или его на руках кто-то уносит, убегает очень быстро, но недостаточно. Этаж за этажом я все же его, или их, догоняю. Главное, чтобы они не догадались по воздуху улететь. И вот остается последний этаж. Думаю, там находится его покой. Вспоминаю историю, которая произошла в замке ночи с его сестрой Таурией, и понимаю, насколько сейчас это символично выглядит. Поднявшись по лестнице, эмоциональным восприятием вижу, что за этими дверями находится мой объект преследования, и вместе с ним еще четверо крылатых ублюдков, как я и предполагал. Что ж, сволочи, пришло время отвечать за свои поступки. Ускоряю свое восприятие и, не подходя близко к дверям, толчком магии открываю двери, после чего сразу совершаю маневр уклонения от здоровенного арбалетного болта, выпущенного в мою бренную тушку одним из архонтов. Еще двое начали плести какие-то заклинания, а четвертый стал приближаться ко мне с двумя парными мечами в руках. Все они были одеты сильно иначе, чем те крыланы, встреченные мною ранее. Вместо вычурной и неуклюжей брони стражников на них были серебристые кольчуги и поножи с металлическими пластинами. На головах открытые шлемы, на руках я увидел наручи. Судя по всему, меня вышли встречать какие-то элитные воины. Эмоции страха главы клана я ощущал где-то за спинами этой великолепной четверки, в одной из комнат. Так, это какие-то неправильные крыланы, и, уверен, они делают неправильный мед. А точнее, У них какая-то неправильная, по крайней мере, для меня неудобная, магическая защита, очень плотная и, главное, скользкая. Это стало понятно, когда я бросил в сторону мечника два усиленных укола и вместо того, чтобы пробить магический щит, они срикошетили и ушли в стороны. Сам Архонт этого будто даже не заметил и продолжил движение в мою сторону. В это же самое время волшебники закончили подготовку заклинания и я чувствую, как их магия начала материализовываться. Мечник стал останавливаться, чтобы самому не попасть под удар, а стрелок позади него повторно взводит арбалет. Ситуация, мягко говоря, неприятная, но не критичная. Стараясь успеть, я в спешке поднимаю собственный магический щит. Да-да, я времени зря не терял, пока восстанавливался в пузатом бочонке, удалось раскрутить Дронго, провести для меня несколько персональных уроков. Главной темой занятий, по моей настойчивой просьбе, была именно защита, как физическая, так и стихийная, как ее назвал Дронг. И время, потраченное на занятия, не было потрачено зря. Я успел. В последнюю долю секунды я формирую тот самый универсальный щит. С Дронгом, когда он мне уже разрешил использовать магические силы, у меня получалось худо-бедно. Но сейчас, находясь в боевом режиме с максимальным количеством подключенных узлов, стабильной связью энергоканалов с ядром души, судя по синим ветвистым линиям по моему телу, стабильным и широким каналом с магией эфира, у меня получился не просто щит, а практически целый бастион, если говорить образно. Сплошной поток огня, в радиусе около полуметра, полившийся в мою сторону из рук магов, столкнулся с моей защитой и, не достав до меня пару метров, распадался на составляющие элементы заклинаний. Понимая, что их магия бесполезна, маги отменяют свои заклинания и выхватывают из ножен мечи. И хорошо, потому что оказалось, что долго поддерживать такую плотную защиту у меня не получилось бы, техника такого уровня и вправду очень много потребляет сил. Хотя чему я радуюсь-то, я же совсем не владею холодным оружием. Но ради приличия я сжимаю свои кулаки, словно собираюсь ими забить своих врагов как профессиональный боксер. Хотя куда мне против длинных мечей и крылонов, но у меня был план. И, по старой доброй традиции, все пошло совсем не так, как я рассчитывал. Словно со всех сторон внезапно заиграла до боли знакомая музыка, а точнее, электрогитара. Как в старом забытом телешоу «Угадай мелодию», с первых нот я узнаю мотивы, песня Ивана Роцк группы Twisted Sister. Слов только не хватало, а музыка была прям точь-в-точь та самая, неизвестный. Покой главы клана Архонтов. Лазутчик, шпион и разведчик в одном лице успел к самому началу битвы. Александр, до этого момента с легкостью одолевающий обычных стражников, сейчас столкнулся с более-менее настоящим противником. Элита Архонтов, всем известные праймы. Воины они были серьезными, хотя и не самыми сильными, которых встречал неизвестный человек, скрывающийся сейчас в тенях и наблюдающий за развитием событий. Главная особенность праймов заключалась в том, что они в равной степени, и на хорошем уровне, владели как магией, так и различным холодным оружием. Удивительно еще, что Александр смог увернуться от первого выстрела, его реакция явно заслуживает некоторого уважения. Хотя это не удивительно, если судить по светящимся линиям на теле Александра, он сейчас контролирует сложнейшие направления магии эфир на очень, крайне высоком уровне. Еще одна ценная информация в копилочку. Изначально, когда появились праймы, лазутчик решил, что пришло время показать себя и помочь Александру в открытую, но сперва решил посмотреть, как тот поведет себя. К сожалению, полноценную картину о боевых талантах искателя приключений составить не получилось, на сцене появился новый персонаж, увидев которого, неизвестный человек еле удержался, чтобы не схватиться за голову и не застонать. Александр, все замерли, трое архонтов с мечами, еще один с арбалетом позади них и я, с голыми руками и блестящим планом, который теперь необходимо срочно корректировать исходя из ситуации, перед входом в большой холл. Трепещите же, ничтожные. Голос был звучный, мелодичный и аристократичный, и я его точно не слышал ранее. Новое действующее лицо появилось слева от меня. Это был тот самый незнакомец с центральной площади. В широкополой шляпе с большим белым пером, длинными светлыми волосами и с серебристой рапирой на изготовке. А вот гитару я увидел чуть позади нас, на лестнице. И вела она себя очень странно, парила в воздухе и играла сама по себе. Магия, уже не в первый раз в этом мире посетила меня мысль. В первую очередь потому, что гитара была обычной, акустической, а музыка играла именно та, которую можно получить только через электроусилитель с добавлением перегрузки. Красоваться фехтовальщик долго не стал и, шагнув вперед, совершает резкий выпад рапирой в сторону архонта с парными мечами. К моему удивлению, мечник не успевает заблокировать удар. Он пытается, но двигается словно погруженный в кисель, и тонкое лезвие клинка проходит между пластин его кольчуги. Воодушевившись примером этого Д'Артаньяна на минималках, я тоже двигаюсь вперед. При этом замечаю, что мои движения стали еще быстрее, и это придает мне уверенности в моих действиях. Двое архонтов, что изначально посылали в меня лучи огня, поднимают лезвия мечей, причем действуют они абсолютно синхронно, но атакуют они меня уже совершенно по-разному, при этом движения одного дополняют маневры другого, отчего уворачиваться от ударов для меня становится очень сложно. Но у меня немного другой план, я решил действовать примерно так же, как это было в замке ночи с Таурией. В этот раз обращение к аспекту смерти прошло быстрее. Аспект жизни мне был сейчас без надобности, мои цели и без этого были живее всех живых, но это вопрос времени.